Вот я устроил танцы с бубнами. Внесли шампанское и фужеры. Твои родители-то в курсе? Спросил лорд Роберт Рассел. Я покрутил головой. Они где-то, то ли в Индии, то ли где в другом месте Юго-Восточной Азии. У них интересная жизнь. Они не станут противиться. Да и мне уже больше 21. Насколько больше? Спросил будущий тесть. Мне 22. Мэри немного больше. Ей 24. Но это ничего. Твои успехи в бизнесе говорят о том, что ты вполне сформировавшаяся личность. Хотя раньше такие девушки выходили за 30-летних. Ой, дедушка, не начинай, повернула к лорду озабоченное лицо Мэри. Оттого большинство браков были тайными и заканчивались разводами. Дед посмотрел на сына. Тот, к моему удивлению, покраснел, но сказал, чуть насмехаясь: «Не заводитесь, лорд, присутствуют чужие». «Где это ты тут видишь чужих, Робин? Герцог уже почти член нашей семьи». «Скорее, это мы, члены его семьи», хмыкнул маркиз с именем известнейшего разбойника по прозвищу Хороший. «Это он наказал мне честь называть моих внуков сомерсетами». «Это та?» «Да», согласился лорд и спросил меня. «Ты подписал хартию?» «Подписал», вздохнул я. «Разве ж я посмел обесчестить ваш дом? Мы и с герцогом Бофортом ведем переговоры о наследовании его титулов. Двойное герцогство вряд ли одобрит королева», покрутил головой Роберт Рассел. «Такое позволительно только членам королевской фамилии. Мне не нужно его герцогство. Он продает мне Бадминтон Хаус и отдает баронский титул. Бадминтон Хаус – это слишком обременительная ноша. Я понимаю его», покивал головой лорд. «Извини за бесцеремонный вопрос, но у тебя есть деньги, чтобы содержать такой дворец?» Я улыбнулся и не ответил. На бесцеремонные вопросы можно и не отвечать. Все это время я пытался контролировать свою ментальную матрицу, но нечто в пузыре вело себя тише воды и ниже травы, словно понимая ответственность момента. В конце концов, это оно разверзло мои уста и сказало слово «нет» королеве, а потому сейчас должно быть, сука, довольным. Думая так, контролируя ментальное пространство, ведя светскую беседу и размышляя, что делать дальше, я почти сходил с ума. Шампанское было выпито, и возникла пауза. «Думаю, что детям нужно побыть вдвоем», — сказал лорд Рассел. «А мы пока позвоним Джону Сомерсету». «Как ты думаешь, Джонни, он сейчас где?» «Он сейчас в загородной клинике», — сказал я уверенным голосом. «Телефон сказать, у меня записан», — кивнул дед Мэри. «Пошли, Робин, выпьем чего-нибудь покрепче шампанского. Вот и выросла наша девочка. Кхе-кхе». Они все вышли из зала, где проходила встреча сторон, и мы с Мэри остались наедине. «Ну вот», — сказал я, чтобы что-то сказать. «Как тебе все это?» «Да, как-то не очень», — ответила, нахмурившись, «моя невеста. И что сейчас делать?» «Можно поцеловаться», — сказал я. «Ах, ну тебя», — махнула на меня рукой Мэри. «Это какой-то фарс, мы ведь совсем не знаем друг друга». «Ну, на самом деле помолвка, это как раз такое время, чтобы ближе узнать друг друга. Ведь раньше девушкам было запрещено общаться с чужими мужчинами. Мы хоть в колледже общались, в бадминтон играли, тоже мне общение. Ты меня даже ни разу в кафе не пригласил. А ты бы, разве, пошла? Ведь не пошла бы». «Наверное, не пошла», согласилась Мэри. «Но ты мне нравился. Ты классно играешь на гитаре. Никто так не играет. И твои диски с Сьюзи квадроулетные. И ты ей точно кучу песен написал? Вы, правда, были любовниками?» Мэри забросала меня вопросами, и я не знал, с какого начать отвечать. «Нет, любовниками мы не были, но кучу песен я ей подарил, да. Мы с ней и ее ребятами хорошие приятели. Она классная, все парни в нее влюблены. Ты тоже?» «Ага. Когда мне было 14, у меня на стене висел ее постер, а я играю на скрипке». «Чудесно. Значит, я научу тебя играть на гитаре, на басовой гитаре, как Сьюз. Это сложнее. Там струны толще. Знаешь, какие сильные пальцы у скрипачек?» Она показала мне свои пальцы. Я взял и поцеловал ее руку. Надо же было с чего-то начинать. После этого я поцеловал ей вторую руку, и она зажмурилась. Тогда я просто поцеловал ее в губы. Мы целовались долго и с удовольствием. Сначала подойдя к окну, потом перейдя на диван, потому что то мне, то ей светило в глаза закатное солнце. У ее деда тоже была неплохая усадьба. Не Бадминтон Хаус, конечно, но и не халупа какая. У Абернетби, один из 9 домов-сокровищниц Англии, построенный в середине 18 века герцогами Бидфорд из семейства Расселов в графстве Бидфордшир на месте средневекового цистерцианского аббатства у Абернетби, был трехэтажным особняком. По его огромному сафари-парку бродили жирафы, слоны и носороги, привлекая туристов. 13-й герцог Бедвард I открыл свою резиденцию для всеобщего обозрения, и семья чаще всего жила в усадьбе в Лондоне. Тут они завтра собирались отметить окончание Мэри колледжа, а получилось, что будут отмечать помолвку. Ну, правильно, у меня-то еще нет моего бадминтон-хауса. Пока мы целовались, нечто сидело тихо, но контроля я не ослабевал. Не хватало мне еще тут грохнуться в обморок. Тогда, точно, посчитают больным и гудбай женитьба. А Мэри мне нравилась все больше и больше. Она была вкусной и приятной на ощупь. Хотя пиджак, жилетка и юбка очень мешали. Мы постепенно распалились, но осторожный стук в дверь нас пробудил. «Мистер Сомерсет», — позвал девичий голос. «Вас зовут к телефону». «КХМ, КХМ», — откашлялся я пересохшим горлом. «Сейчас иду». Поправив на себе слегка помятый костюм и пригладив прическу, я вышел из зала и прошел за девушкой в переднике в кабинет, то ли одного, то ли другого Рассела. Они сидели в нем оба, держа бокалы с янтарным напитком. Лорд держал в другой руке телефонную трубку. «Да, Джонни, вот и он, твой, высокотитулованный внук». «Ага, передаю, держи». Лорд уже явно был навеселе. «Да, дедушка», — сказал я. «Глава 18. Я ожидал от тебя чего-нибудь такого», — сказал трубка голосом Джона Сомерсета. «Ты готов к свадьбе? Деньги у меня есть. Сделку купли-продажи по бадминтон-хаусу завершим. Думаю, за неделю. Нужно разрешение королевского дома и заключение комиссии паров. Я поручу кому-нибудь заняться организацией, свадебных, не стоит, дед. Этим займутся представители со стороны невесты и праздничная команда бадминтон-хауса. Мне сказали, что они знают, как это делать. Не думай ни о чем. Ну, хорошо, ты уже совсем взрослый, кхе, такой взрослый, что мне иногда кажется, что ты старше меня. Это иллюзия, дед, и я сильно устал. Когда ты готов заглянуть в мой мозг, вот пойму, что творится с твоим русским, и займусь тобой. А что с ним? Насторожился я. Он уже вторые сутки беспробудно спит. Кома? Испугался я. Нет, это не кома. Была бы кома, я бы тебе сразу сообщил. Просто спит. И, кажется, ему снятся хорошие сны. Он иногда улыбается. Так, может, я приеду? Мне очень надо, чтобы ты глянул меня. Давай завтра. «Давай», — вздохнул я и положил телефонную трубку на аппарат. «Вы больны?» — встревоженно спросил меня Роберт Рассел. «Думаю, ничего сложного. Стал плохо спать. Устал очень». «Это понятно», — хмыкнул лорд. «Столько событий. Говорят, вы даже в обморок грохнулись. Было дело», — тоже хмыкнул я. «Вот и хочу полностью обследоваться». «Ну, ладно, Джонни. Поговорили с Мэри?» «Поговорили. Вижу, все в порядке. Выпьешь с нами?» «Откажусь, лорд Рассел. Отправлюсь в Лондон». «Хорошо», с одобрением на лице и киванием головы сказал старик. «Тебя отвезут. И ты сделал правильный выбор, мой мальчик». Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в Лондон, думая, что надо бы и себе, если вдруг останусь в Британии, прикупить самолет. Свадьбу сыграли в октябре, пригласив на нее кучу родственников, коих у Сомерсетов вдруг оказалось очень много. А до этого я вряд ли встречался с десятком, и то в косметологической клинике своего деда Джона. От него я узнал, что Маэма Сомерсета не любили и игнорировали, так как он был незаконнорожденным сыном главы их фамильной линии, по службе побывавшим в Париже и на коротке сошедшимся с моей прапрабабкой. Лорд оказался настоящим джентльменом и не только сына признал безусловно, но и обеспечил ему учебу в Королевском колледже и дальнейшую работу в разведке. Джон Сомерсет оказался сыном другого отпрыска рода Сомерсетов, посетившим в 20-х годах СССР с разведывательно-дипломатической целью и жившим в Москве под дипломатическим зонтиком аж до самой войны 39-го года. В мае 39-го года он вывез жену с сыном в Лондон и неизвестно от чего скончался. Вслед за ним скоропостижно скончалась и его жена. 17-летнего Джона усыновил Маэм. Никакой интимной близости меж ними не было. Об этом мне сказал с уверенностью сам Джон. Советские спецслужбы вышли на Джона в 42-м году и представили документальные доказательства того, что его родители отравили по распоряжению руководителя британской разведки. Джона склонили к сотрудничеству с СССР и пользовались его услугами до определенного времени. Потом о нем забыли, но не все. Кхе-кхе, во мне Джон Сомерсет никаких мозговых патологий не нашел, хотя пропустил меня через все возможные процедуры, анализы и новейшую аппаратуру. Я был, по его мнению, здоров, как бык, и анализы чисты, как слеза младенца. Про наличие в моей крови переизбытка полезных микроэлементов он, естественно, знал давно, и удивлен их количеством не был. Предоставив результаты обследования будущим родственникам из семейства Расселов и, получив их одобримс, я женился на Мэри и быстренько заделал себе наследника. До моей свадьбы мы с Высоцким и Мариной Влади вернулись в Союз, куда буквально через неделю прилетел и Джонни Холлидей. Мы записали с ним диск «Баллад», откатали его на фабрике грамзаписи, напечатав пробные 50 тысяч экземпляров, и продали их буквально за месяц, через магазины «Мелодии». После этого, я продал фирме лицензию и, передав несколько формовочных матриц, сбросил сию обузу со своих плеч. Москва и ее окрестности постепенно заполнялась хорошей музыкой. Качественные группы возникали и в крупных городах Союза. Рок-клуб продолжал оказывать помощь в организации концертов, продюсировании и звукозаписи, и хорошая музыка стала распространяться по городам и селам. Приезжавших по нашим путевкам из закоулков СССР музыкантов, мы обучали и наставляли. Одаренных и перспективных мы затаривали оборудованием, готовили им программу, делали аудиозаписи и отпускали в свободное плавание. Большего я для культуры Союза сделать не мог и успокоился. И главное, что, почувствовав, что они кому-то важны и интересны, успокоились бунтующие рокеры. На концертах стало сразу понятно ху из ху. Идут на тебя зрители, ты молодец, не идут, работай и расти над собой. С такими группами я работал особенно тщательно и аккуратно, разбирая их композиции по косточкам и рекомендуя поправки в тексты и мелодии. Высоцкий по приезду в Москву из моего поля зрения пропал примерно на месяц и появился к моменту моего отъезда в Лондон. Он практически молча обнял меня и подарил отпечатанные на моей фабрике пластинки со своим автографом на двойном конверте. Внутри альбома было несколько листов с фотографиями Владимира Семеновича и вкладыш с плакатом. Я не знал, поможет ли ему переливание моей плазмы крови, и решил сделать ему подарок при жизни, так сказать. Надо сказать, что конверты для дисков печатались и клеились на типографии МГУ на фирменном оборудовании, и получались конверты очень качественными. После укладки пластинки в конверт, он запечатывался прозрачной пленкой, что предохраняло пластинки от фальсификаций. После свадьбы мы с Мэри почти на месяц исчезли, прокатившись сначала по Британии, потом по Европе, а потом улетев в Сингапур. Ни Мэри, ни я в прошлом и будущем не были на этом острове, а потому получили прекрасное развлечение и отдых. Однако вскоре мы перелетели на остров Борнео, который я знал, как свои пять пальцев, так как любил нырять с аквалангом. Так как при поездке на Борнео нас интересовал дайвинг, мы решили ехать в малазийскую часть острова, штат Сабах, где можно понырять прямо в столице штата, городе Катакинабалу, и на остров Сипадан тоже ездит отсюда. Летели мы в Катакинабалу из столицы Малайзии Куала-Лумпур, куда из Сингапура доехали автобусом, авиакомпанией Air Asia. Билеты нам обошлись примерно 100 американских долларов на человека. Никаких достопримечательностей в Катакинабалу не было, и мы сразу отправились на остров Сипадан, где для нас было на неделю заказано бунгало. Что интересно, когда ездил сюда я, это было два раза. В 2013 и 2015 годах на Сипадане туристам останавливаться было нельзя. Мы с друзьями жили на острове Мабула в шикарном шале. Сейчас же мы остановились прямо на Сипадане. Наверное, потому, что Жак-Ив Кусто, который разрекламировал остров в 80-х, сняв здесь свой фильм про черепах, еще до этого места не добрался. Остров Сипадан еще был мало кому известен, как Мекка дайвинга, а поэтому мы взяли с собой разрешение на профессиональную подводную киносъемку, специальные боксы и телекамеры. Кроме кинокамер у нас имелись и цифровые короткофокусные видеокамеры, которые пока продавались почему-то не очень хорошо и которым я, с помощью отснятых подводных кадров, хотел сделать рекламу, украв пальму первенства у Жак-Ива. Мне в свое время нравились его фильмы, и все мы считали его защитником животных, но оказалось, что ради хороших кадров Жак-Ив Кусто не гнушался некоторыми КХМ-КХМ злоупотреблениями, мало отвечавшими его положительному имиджу. А поэтому я посчитал, что фильм про черепах сниму я. Ну, вернее, не я, а съемочная группа ВВС, которую мы привезли вместе с собой и с которой у меня был подписан контракт на съемку нашего с Мэри свадебного путешествия. Мы с Мэри даже не прикасались к профессиональным кинокамерам. Нам хватало простых в использовании гигабайтных GoPro, прикрепленных на наши маски и на компенсационные жилеты. Мэри раньше не занималась дайвингом, и мы не сразу нырнули на глубину. Сначала, пока она не привыкла, мы плавали не глубже 10 метров, и с нами рядом всегда плыли два опытных инструктора и два кинооператора ББЦ, которые, в том числе и инструкторы, снимали нас на кино и видеокамеры. Другие участники съемочной группы осматривали и делали пробные съемки на других участках акватории острова, мысе Барракуд, коралловом саде, логове омаров, среднем рифе, северном и южном мысах, черепашьей пещере и черепашьем пятачке. На третий день мы с Мэри перебрались на коралловый сад, где погружались до 20 метров. Течение почти отсутствовало, видимость была приличной, метров до 30. Обширные коралловые поля снова поразили меня, а Мэри просто пищала бы от восторга, если бы позволял воздушный редуктор. На следующий день нас снимали у логова омаров, на глубинах до 15 метров, где я позволил себе понырять без акваланга, но с гарпунным ружьем, правда, ничего не добыв. Не стрелять же рыб-попугаев, где-нибудь подстрелю барракуду, и кадры склеим. Следующим днем мы посетили черепашью пещеру, очень понравившуюся кинооператорам, которые практически не вылезали из нее уже 5 дней. Тем более, что пещера находилась прямо под нашими хижинами. Древняя легенда гласила, что черепахи приплывают сюда умирать. На самом деле, это их излюбленное место для отдыха, но из-за обилия лазеек, поворотов и ниш, они просто теряются и гибнут. Вход в пещеру расположен на уровне 18 м. Разрешено спускаться только до отметки 20 м. Мэри была поражена увиденными на дне пещеры останками черепах и скелетом дельфина. В пещере попадаются воздушные мешки, но мы в них не дышали, так как были заранее предупреждены, что это смертельно опасно. Проведя на Сипадине великолепные 10 дней, мы перебрались на Борнео и немного попутешествовали по джунглям, но кроме центра реабилитации орангутанов, Мэри ничего на Борнео не понравилось. Там мы и нас тоже поснимали, и мы все вернулись в Лондон. Причем я полностью изъял весь отснятый материал, потратил месяц на монтаж и продал 5 фильмов за 5 миллионов фунтов. Той же ВВС и продал, а поездка и аренда съемочной группы мне обошлась в 20 тысяч фунтов. Одновременно с показом первой части по британскому телевидению мы запустили рекламу наших цифровых видеокамер и к концу месяца подняли продажи на 300%. Японские производители пленочных видеокамер кусали локти. Ха-ха-ха. Рождество я встретил с семьей, а на Новый год уехал в Индию через Париж, вынырнув в Москве в облике Пьера Делавеля. На новогоднем шоу мы повторили прошлогодний рок-марафон, снова прерванный в полночь фейерверком, еще более мощным и красочным. Перед университетом залили каток, построили две разнонаправленные горки и организовали прокат коньков и санок. Несмотря, что рядом шло строительство Олимпийской деревни, стройка празднику не помешала. Мэри меня не беспокоила. Мы сразу с ней договорились, что мой бизнес требует постоянных отлучек, так как рынок руда Индокитая и Юго-Восточной Азии позволяет открывать производство с меньшими затратами и получением большей прибыли, чем я там, в принципе, и занимался, через нанятых мной местных предпринимателей. Открытые в Индии и Тайване фабрики по производству микропроцессоров уже начали давать первую продукцию. Буквально сразу, как только мы выпустили первые процессоры с моей архитектурой, я обратился в Тайваньский национальный университет Цинхуа с предложением прочитать лекции по микропроцессингу. А так как я уже читал лекции в школе Сомерсета и, естественно, имел отличные рекомендации не только школы, но и Королевского колледжа Англии, то они меня пригласили. По окончании недельного курса, где я подробно описывал физические и химические процессы производства микрочипов, они попросили помочь им в создании лаборатории, на что я упорно намекал в процессе лекций. Я задумчиво почесал затылок и предложил им организовать настоящее производство, на котором студенты университета смогут проходить настоящую производственную практику. Я обещал вложиться в бизнес-проект не только технологиями, но и своим капиталом. Руководство университета взяло себе время на подумать и оценить риски и прислало мне приглашение на обсуждение деталей соглашения. Третьим участником проекта стало правительство Тайваня, а я стал основным инвестором, имеющим 51% акций. Я ничего не придумывал, а лишь реализовал идею, предложенную этому университету американцем китайского происхождения Чжаном Чжунгмау, сделавшим свою карьеру от простого инженера в маленькой фирме до вице-президента группы Texas Instruments, известнейшего производителя транзисторов. Сун Юнь Сюань, премьер-министр Тайваня, или как она называлась, Китайская Республика Тайвань, лично пожал мне руку после подписания контракта и познакомил с президентом научно-исследовательского института промышленных технологий, который по задумке Сунь Юньсюаня должен был сопровождать производство своими изысканиями. Пройдясь по лабораториям НИИ, я дал несколько полезных советов, направив исследование несколько в иную сторону, и уехал. Вместо меня в Тайвань стали наезжать мои научные специалисты из лабораторного состава, которые изучили возможности НИИ и дали определенные рекомендации по нужным нам исследованиям. Работа закрутилась так, что теперь, через 2 года построенный завод чистого производства выпустил пробную партию микрочипов, а на основании отработанной технологии в СССР теперь строится такое же производство, для которого оборудование изготавливалось по всему миру, вроде как для тайваньских заводов. Хорошо встретив новый 1980 год, я снова вернулся в Париж, а из Парижа улетел в Тайвань, где как председатель правления провел годовое совещание инвесторов, где мы заслушали отчеты руководителей проекта. Я продолжал владеть 51% акций, правительство Тайваня 30%, остальные акции были раскуплены по свободной подписке. Основным руководителем проекта был тот же самый Чжан Чжунг, которому я еще год назад предложил должность директора компании, объяснив, что организация бизнеса в Юго-Восточной Азии перспективна своей кадровой стабильностью и качеством сборки. Я специально предоставил Чжан Чжунгу возможность попутешествовать по Японии, Малайзии и Тайваню, и он самостоятельно пришел к тому же выводу, что текучесть кадров в этих регионах значительно ниже, чем на Западе. И теперь он докладывал о том, что за 2 года производственные кадры прошли качественное обучение и приступили к сборке микрочипов, а лаборатории продвинулись в сторону ультрафиолета и готовы ставить задачи производителям ламп. Уставший, но удовлетворенный тем, что процесс не стопорится, а движется и будет теперь двигаться самостоятельно, так как эта фирма и в другом времени совершенно самостоятельно стала второй крупнейшей в мире компанией по производству микропроцессоров, а я ей еще и придал ускорение. И по условиям контракта в лабораториях тайваньской компании не будут работать ученые моей британской фирмы, то есть советские разведчики. Кахакахе, что еще нужно для счастья? Думал я, развалясь в кресле VIP-класса и поглядывая внутренним взором на моего мозгового сожителя, сильно сдувшегося за эти месяцы и не беспокоящего меня. Глава 19. Все, что предсказывал ваш, кхе-кхе, хулиган, мать его так, свершилось, проговорил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он выглядел бодрым, но недовольным. Его знаменитые брови клочком собрались над переносицей. Это что же получается? Китайцы променяли СССР на США, попытались захватить Вьетнам, лезут управлять мировым коммунистическим движением, пытаются влиять на Афганистан, а мы стоим и смотрим. Ну, почему смотрим? Хмыкнув и криво улыбнувшись, спросил Андропов. Если бы мы не предупредили Вьетнам, китайцы бы захватили 2 северные провинции, как предсказывал наш сотрудник. Китай сконцентрировал на границе около 600 тысяч военнослужащих, но сразу потеряв в огне градов почти 200 тысяч, армия КНР тут же откатилась обратно. Причем вьетнамские грады били по своей первой линии обороны, где не было ни одного вьетнамского военнослужащего или жителя. При ином раскладе Вьетнам бы потерял около 20 тысяч. Мы представили аналитику и статистику вьетнамским товарищам, и они, постфактум, с нами согласны и весьма благодарны. «Шельф отдают?» – спросил Брежнев. «Отдают, Леонид Ильич. Так что с Афганистаном будем делать? Американцы уже заполнили его оружием, наверное. Как вам известно, Леонид Ильич, Хафизулу Амина в сентябре возвели на трон, после свержения Тараки, взяв под усиленную охрану его ставку Таджбек. Спустя 3 месяца, после того, как Амин официально взял курс на построение социализма, аккуратно сместили по состоянию здоровья. Теперь, в Афганистане правит наш давний, товарищ Кемаль. Войска, как известно, вводить мы не будем, но количество специалистов-советников увеличили в разы. Также ввели в вооруженные силы Афганистана группы «Каскад» и «Зенит», действующие на границе с Пакистаном. Американцы попытались поднять в прессе волну обвинений в скрытой интервенции, но мы сами вовремя вбросили информацию об их директиве о тайной помощи формированием афганской оппозиции и секретной операции «Циклон», чем вскрыли участие в ней пакистанской разведывательной службы ИСИ. Особо ни на что это не повлияло, но зато приграничные с Пакистаном провинции Афганистана поднялись протестные волнения шиитско-суннитских. «Слушай, Юрий Владимирович, вот нахрена мне это все слушать, я читаю ваши справки и сводки с полей. Я тебя про американское оружие спросил. Много, Леонид Ильич, и китайских АКМ полно. Китай со своей стороны пытается залезть в Афганистан, ну и пусть лезут», – махнул рукой генеральный секретарь. «Думаю, мы правильно сделали, что не полезли в Афганистан. Как-нибудь со своими маджахедами справимся. Усилили границу, усилили, Леонид Ильич. Вот и ладно. А договор о дружбе с Афганистаном, подписанный в 78-м, надо подновить. Пусть пакистанцы почухаются. Хе-хе, был ли в сожитель у меня в ментальной матрице? Или все это плод моего воспаленного разума, отягощенного переживаниями за союз советских социалистических республик, я не знал. Вполне возможно, что потребность в медитации и погружении в состояние дзен сыграла со мной дурную шутку. Стремление раскрыть верхнюю чакру иногда доводит адептов и до сумасшествия, и до банального кровоизлияния мозга. Может и у меня случилось что-то подобное, но тогда эти изменения были бы видны при сканировании, а срезы оказались чисты, думал я, попивая апельсиновый сок. Или это так обозначается тонкий мир, но почему он давил на меня? Хренотень какая-то. Понятно, что говоря, вижу внутренним взором, я не имею в виду визуальное изображение, скорее, это ощущение, но когда медитируешь до трансцендентного состояния, там уже все равно, глазами ты видишь, или просто чувствуешь, этого не объяснить словами. Скорее всего, я просто перестарался с медитациями, утешал я себя, подспудно понимая, что то, что случилось со мной, обычной медитацией не объяснить, ведь при отключении сознания я видел сон именно в картинках, где сожитель имел четкую форму пузыря. Да, и то проникновение его матрицы в мою, хоть и краткое, но прокол точно был, и что-то точно проникло в меня, вернее, в мою ментальную матрицу. Честно говоря, я считал свою миссию законченной, вернее, считал, что программу минимум я кое-как, но выполнил. Уже сейчас по модемной связи я принимаю отчеты о состоянии британских стратегических ракетных систем шахтного базирования. Пока только британских, но известно, что и Соединенные Штаты, и другие страны НАТО переходят на оборудование, собранное из блоков на моих процессорах, работающих на моем программном обеспечении, а запустит спутники, связь станет не модемная, а космическо-бомбическая. И по этой связи можно будет таких делов натворить, или не натворить, а просто контролировать запуск ядерных ракет. Весь мир в труху, эхе-хе-е-е, даже перенастраивать, вернее, перепрограммировать, ничего не надо. Все уже запрограммировано. Осталось только вложить эти программы и отдать команду, и британские ракеты полетят через Атлантический океан. Сейчас Великобритания обладает 200 ядерными боеголовками, но только 100 из них находится в активном состоянии. Часть боеголовок находится в ракетах «Трident» морского базирования, размещенных на 4 подводных лодках. Вот эти 40 ракет я еще не контролирую напрямую, но скоро и они через спутники станут мне подвластны. Отдам ли я ту команду, не знаю. Честно говоря, я бы отдал, только вряд ли получится отправить ракеты простой командой извне. Наверняка у них там есть физические тумблеры, кнопки, несколько ключей, наконец, поворачиваемых одновременно. А вот если они сами вдруг решат нажать кнопку, то эти ракеты полетят совсем не туда, куда их нацеливали натовские ястребы. Только наши ребята об этом еще не знают и, наверное, не узнают. Не хочу, чтобы информация утекла. А вот спровоцировать боевой запуск ракет я могу. Да, но не сейчас. Я представил, как отправляю зашифрованный файл на ничего не значащий почтовый адрес на сервер британской библиотеки, как этот файл раскрывается и пересылается, и как кто-то в НАТО принимает решение об ответном пуске, как щелкают тумблеры, проворачиваются ключи и нажимаются кнопки, и как ракеты пересекают Атлантику и рвутся над Вашингтоном, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом. Только ведь американские ракеты не полетят в сторону Британии. Они нацелены на СССР и полетят туда же. А в США более 5000 ядерных боеголовок. И вот они падают, падают, падают. И распускаются огненными шарами. Я, что, уже сплю, что ли? Подумал я, открывая глаза. Приснится же такой кошмар. Свят, свят, свят. В Лондоне, слава богу, все было по-прежнему. Мэри не пылала ко мне чувствами, как и я к ней, и не требовала особого к ней внимания. При условии достойного денежного содержания, По контракту, условия которого мы согласовали сразу после помолвки, я обязался выплачивать жене и будущему ребенку не менее 1 000 000 фунтов в год, а она не претендовала на мое имущество. Наши отношения с семейством Расселов тоже определились, как индифферентные. Я обещал им не докучать, они обещали мне не надоедать. Поэтому, прибыв в Лондон, я сразу из аэропорта позвонил Мэри, поинтересовался о ее здоровье и поехал по объектам. В самолете мне удалось прекрасно выспаться. Почему-то с какого-то момента сожителя я опасаться перестал совсем. Да и был ли он, этот ментальный пузырь? Осмотрев все цеха и заводы в Лондоне, и пообщавшись с Джоном Сомерсетом, я переночевал в школе его имени и утром вылетел самолетом на телекоммуникационный завод, а к вечеру вернулся в Лондон. Предположив, что засветился в Британии достаточно, я снова позвонил жене и сообщил, что снова улетаю на Тайвань и пробуду там несколько месяцев, пока фабрика не зафункционирует в полную мощь. Мэри пожелала мне хорошего полета и борт British Airlines унес меня по указанному мной маршруту. В Тайване Джон Сомерсет, зарегистрировавшись в гостинице, растворился. Московская Олимпиада прошла весело и красочно. По понятным причинам бойкота не случилось и праздник ничем не омрачился. Мои бандформирования, как называл рок-группы Юрий Владимирович, взрывали шаблоны на множественных площадках Москвы, в парках, домах культуры, ресторанах и концертных залах. Пели и играли все, что имелось в моем арсенале, от ламбады до хэви-металла. Мы с Сашей Кутиковым и 4 девчонками, бас-гитаристкой, ритм-гитарой, барабанщицей и пианисткой ежедневно с 19 июля по 3 августа рубились на танцевальной площадке Олимпийской деревни и за 2 недели ни разу не повторились по собственной инициативе. Просили нас сыграть ту или иную песню, мы играли, а так, ни-ни. Иногда мы с Сашей отдыхали в зале, танцуя и развлекаясь со спортсменками. Иногда девчонки, по 2, уходили в народ. Приехали из Франции мои пловчихи и Джон Нихоллидей, который тоже поучаствовал в шоу перед участниками Олимпиады. Короче, было шумно и весело. Мой резиновый вездеход в VIP-ложу стадиона Олимпийский не пролеживал на прикроватной тумбочке, а работал по максимуму. Мы сдружились с Кутиковым и почти везде были вдвоем, если не брать во внимание Холлидея и девчонок, а вездеход потому и назывался резиновый, что предусматривался мной еще 7 гостей. Правда, иногда вместо ложи мы рассаживались среди обычных болельщиков на трибунах, получая у администратора ложи заветные билеты. Надо было обязательно согласовывать с ней свое посещение, так как иногда в ложу приходили и очень высокопоставленные лица. За 14 дней наша бандгруппа заработала 15 тысяч рублей, которые я распределил по справедливости. Себе забрал половину, остальные разделил поровну на 5. После Олимпиады рок-группы нашего клуба разъехались по стране, неся доброе и вечное, и катались по необъятной родине до самых заморозков. Мы же с Холлидеем, Сашей Кутиковым и еще несколькими музыкантами поехали с гастролями по Европе, представляя советскую культуру и, в частности, советский рок. Тоже было хоть и напряженно, но весело. Новый 81-й год по уже установившейся традиции мы отметили в театре МГУ и вокруг театра МГУ с хороводом вокруг разряженной игрушками и гирляндами елкой, карнавалом, катком с прокатом, фейерверком и хорошей музыкой. Почему-то мне было грустно расставаться с 80-м годом, так и сказал, поднимая бокал. Этот год был очень насыщенным, и мы с вами много сделали для того, чтобы он был именно таким, светлым, радостным, по-олимпийски напряженным, но победным. И такого года у нас с вами уже никогда не будет. От этого мне жаль расставаться с 80-м годом. Кто-то из девчонок всхлипнул. Но представляете, сколько мы еще сможем сделать в нашей жизни, имея такой опыт и память о таком хорошем старом годе. Проводим его, товарищи, смело глядя в лицо Деду Морозу, встретим новый 81-й год такими же трудовыми успехами. Ура, товарищи! Эту речь я толкал на улице со сцены перед памятником Ломоносову перед многосотенной толпой студентов и гостей университетской горки, как называли мы это место. Всем было налито шампанское и все, выслушав мою пафосную глупость, с удовольствием выпили, а знающие, прослезились. Мне было вдвойне грустно, потому что я заканчивал активную фазу рок-клуба. Нет, я не закрывал его и не собирался прекращать участвовать в нем. Но он уже начал жить сам по себе. Уже учредили рок-клубы в Ленинграде, Новосибирске, Киеве, Иркутске и Владивостоке. При нашем участии, конечно, патронаже и спонсорстве, но работали они уже самостоятельно. Как, впрочем, и московский рок-клуб, с которым хорошо справлялись Романов, Никольский и Кутиков. Саша четко понял мою концепцию звукозаписи и, следуя в ее русле, создавал музыкальные шедевры, слово громкое, но иначе ту музыку, которую он писал, и не назовешь. У Саши был дар, и я с удовольствием передал ему свою студию в безраздельное пользование. А что же оставалось делать мне? Честно говоря, я не знал. Моя миссия, действительно, как-то вдруг подошла к финалу. Словно компьютерная игра. Стратегия, мать ее, миссия выполнена. Геймовер, кхе-кхе. Можно было бы и дальше развивать тему, самому участвуя в ней, но я вдруг понял, что вырос из рок-клуба. У меня теперь имелась фабрика по выпуску грампластинок, которая уже давала неплохой доход, типография, где мы выпускали полезную и интересную литературу, и строился завод по изготовлению процессоров, которые, как я понял, без моего, хотя бы временного участия, зачахнут быстро. То есть надолго бросать их было нельзя, а, честно говоря, хотелось. Но пока, время, чтобы определиться, чего мне хочется, еще было. Но мне точно не хотелось самолично заниматься печатанием микросхем. Завод микропроцессоров, как и граммофонная фабрика, был учрежден как совместное предприятие и в перестройку должен был выжить. А вот, придет она или нет, это надо посмотреть. И осталось всего-то 10 лет, а здесь я уже 6. Да, я так и мотался по четырехугольнику. Москва, Париж, Лондон, Париж, Тайвань, Лондон, Париж, Москва. Я менял имена, я менял города. Да, у мэри родился сын, и я сразу передал ему герцогский титул. Меня он угнетал. А так, мало ли, что случись со мной. Да и мало ли с кем замучу еще. Ведь мотаюсь по свету. А семья и королева должны быть спокойны. Зато после этого королева Елизавета II позволила заходить к ней, не стесняясь. Кхе-кхе. И ускорила мою космическую программу, заложив в бюджет постройку аж 100 спутников. И американскому президенту Картеру королева насыпала перца под хвост, чтобы они поторопились. А я продолжил крутить колесо сансары, зарабатывая бонусы на карму для следующего перерождения. Однажды меня случайно занесло во Владивосток, и я прошелся по местам, хе-хе, боевой славы. Зашел во двор на улице Космонавтов и даже увидел Федосеева Славку, стоящего у своего подъезда. Он тоже повзрослел, но меня, сидящего в синих «Жигулях», предоставленных мне на прокат цыганским бароном, не узнал. Женькину мать я тревожить не стал, а вот к Мишке зашел, но того не оказалось дома. Оказалось, что он женился, поросенок этакий, в 20 лет решил себе испортить жизнь. Хе-хе, ну, ничего, раньше сядешь, как говорится, раньше выйдешь. Семёныч, я знал от генерала, уже не работал и проживал с матерью. В свою старую квартиру на Семеновской, один, даже нос не казал, как узнал, что она под колпаком у Мюллера, то есть КГБ. Поэтому в свой старый адрес я поехал спокойно и открыл дверь квартиры уверенно. Было прибрано и даже пахло жилым, хоть и чужим запахом. Посещают, вероятно, подумал я. В шкафах обнаружилась и мужская, и женская одежда, на трильяже и в ванной парфюмерия. Ну, да не стоять же квартире пустой столько лет, квартира была хороша, за ней явно ухаживали. И подвал со спортзалом тоже функционировал. По стенам стояли макевары, с потолка свисали мешки и гимнастические кольца, имелись другие снаряды. Штанги, гантели, шведская стенка с турниками, как в школьном спортзале. Я позвонил Рамзину. «Привет, Сан Саныч», – поздоровался я. «Привет, Женек, просто, словно мы только что вчера виделись», – поздоровался Рамзин. «Как живете, можете? Твоими, говорят, молитвами живем». «Да, ну вас, Сан Саныч, скажите тоже». «Простая работа. Молчи, молчи, Женек, и слышать ничего не хочу. Итак, теперь после нашего разговора, хоть и пишут, а все равно в подвал потащит. Знал, не знал, когда встречались. Так давай усугубим, раз все одно пытать будут. 7 бед, 1 ответ. Приезжай. У меня с собой есть. У тебя с собой всегда есть». Генерал рассказывал. «Тьфу, блять, теперь генерала сдал». Рамзин рассмеялся. «Расслабился я с этими ментами. А ведь ты прав был. Перевели меня под их крышу и группу создали. Вот и приезжай. Хочу у тебя кое-что уточнить. Глава 20. Слушай, ну конечно приезжай. Если отпустит, конечно. Вместе сподручнее будет. Да и мастер ты такой, что мало кого знаю таких. Главное у тебя система. А тогда я, и можешь вычленять и отделять главное от второстепенного. Это когда же ты понял это? Генерал присылает видеопленки с твоими тренировками. Видно же, как ты тело готовишь и на чем акцентируешься. У меня такое ощущение, что ты за полгода из кого хочешь боевика сделаешь. Ха, за полгода ты из кого угодно боевика сделаешь. Тут главное – дыхание, концентрация и правильные схемы движения. Вот и приезжай. Правильные схемы движения. Откуда только ты знаешь эти правильные схемы движения? Налью, наливай. Это была середина лета 81-го года, а летом 84-го меня отпустили. Перестроечный процесс, как говорил известный исторический персонаж, все-таки пошел и я, психанув после разговора с Юрием Владимировичем, который таки стал генеральным секретарем, написал заявление об увольнении из органов. Да, Леонид Ильич, хоть и не в 81-м, а в 82-м, но, таки, умер. Юрий Владимирович сказал, что остановилось сердце. Ну, ему виднее. Он до самой смерти генсека так и был самым близким его, кхе-кхе, товарищем по партии. И они, таки снова, как и в моем времени, вывели Юрия Владимировича из КГБ и ввели в состав ЦК. Как сказал мне Леонид Ильич, а кого еще? На них ведь ни на ком клейма ставить негде. Все, блять, масоны и прочие иезуиты. Я тогда просто пожал плечами, так как, кто масон, а кто нет, на Руси хрен разберешь. Похоже, что, действительно, все, только из разных лож. Кровь моя оказалась не волшебным лекарством, излечивающим все болезни, а сильнейшим стимулирующим и питательным средством. Она очищала организм от токсинов и иной дряни, убирая воспаление, но восстановить разрушенные жизнью органы не могла. Вот изношенный левый желудочек и заклинило. Сердце пытались пересадить, но что-то врачи напортачили, и моего любимого генсека загубили. Умный был дядька, управленец от Бога. Да, к сожалению, я не видел управленца в Юрии Владимировиче. Этого я ему не говорил, конечно, не враг своему здоровью, ха-ха. Однако, понял, что украинско-днепропетровская свора его скоро сожрет. Хотя, вроде и вооружил я его своим мощнейшим послезнанием. Вот и напросился я к нему на прием и стал просить отпустить меня на свободу. Юрий Владимирович снова стал говорить про институт, военную академию и соответствующую карьеру, прельщая генеральскими погонами, но я ему честно признался, что плохой из меня лизоблюд и что меня сожрет первый же полковник начальник курса, ибо пошлю я его сразу далеко, а он меня упрячет надолго, и Юрий Владимирович потом будет долго искать мою могилку среди заснеженной тундры. А вот если он меня отпустит на малую родину, то я останусь под присмотром его доверенных лиц и по первому щелчку пальцев предстану пред его светлые очи. К чести Юрия Владимировича, он, постукивая пальцами по столу в своем новом кремлевском кабинете и поглядывая на меня сквозь стекла очков, думал недолго. Ты, конечно, вроде как, уже и не нужен тут в Москве. Как уже мы поняли, кровь твой – не гарантия вечной жизни, а здоровье у меня после пересадки, ГХМ, да, вроде как неплохое, да и прав, не службист ты, совсем с субординацией у тебя плохо, страха нет, ГХМ, короче, езжай в свой Владивосток и занимайся своим самбо и карате, а мы тут сами как-нибудь, да, подумал я, именно, что как-нибудь, запустила троцкистская гидра свои щупальца во все сферы управления СССР. Еще в году 60-м можно было бы попытаться отрубить главные щупальца, а сейчас, слишком поздно, разрослась гидра, расплодившись почкованием, блять, да еще эти масоны, тьфу, ну их нахрен, без бутылки у меня на эту тему без матов не думалось, так и попал я в 83-м году во Владивосток, на пенсию меня не отпустили, ибо по документам мне снова стало 22 года, и я только что окончил Хабаровский институт физкультуры. Из моей квартиры на Суханова 1 снова сделали мой дом, а не явочную квартиру, а я сделал в ней ремонт, с помощью цыганистых ребят Романа Григорьевича. Он появился в тот день, когда я, вдыхая всей грудью сырой, но такой родной, воздух, сошел с трапа самолета во Владивостокском аэропорту. Стоял он у выхода из зоны выдачи багажа, вращая на указательном пальце правой руки ключи от моего Мерседеса. Вот сорвутся они с пальца, и расколошматишь ты пульт от сигнализации. Не сорвутся, а склабился цыган золотым ртом. Подвести, ключи отдай, вздохнув, потребовал я. Он протянул связку. Тебя подвести? Спросил я. Не-е-е, я на Иркиных Жигулях. Столик в Волне заказал на вечер, как ты и просил. Зачем тебе эта Волна? В Арагве кухня лучше. Там варьете. Девчонки с голыми ножками, и музыканты неплохие, музыканты везде неплохие, а девочки, ты после своего университета не охренел от девочек? Я улыбнулся. В волне море продукты готовит хорошо, говорят, поправился я, так как знал об этом из своего будущего. Пренебрежительно скривился цыган. Морепродукты хорошо готовит в дарах моря на Ленинской. Хочешь, там покушаем, чем тебе волна не нравится? Цыган снова скривился. Там третья смена западает, и не спортсмены, а синеперые, сидельцы бывшие, тухлый народец. Да, ты и сам вроде как, той же масти, удивился я. Давно это было, посмурнел Роман Григорьевич. Остепенился я. Ой, Ли, улыбнулся ему в ответ и прищурил один глаз. Барон тоже прищурился и снова засиял солнечной улыбкой, но промолчал. «Ладно, разъехались», — сказал он. «Мне еще Ирке машину надо вернуть. Привет передать? Обязательно. Как она? Нормально. Что ей станется? Торговая мафия бессмертна. Это точно», — согласился я. «Пойду, а то машину разберут на сувениры». «Это, да, зря ты ее сюда привез. Это в Москве их уже сотни, а во Владике только первые праворукие японки появились. Две штуки. Ха-ха, а у тебя Мерс новый. Это W201. Экономичная городская модель. Он кушает бензин, как верблюд воду. Залил и можно про него забыть. Ну, да, черный. С люком с такой акустикой, что позавидует большой театр. Звукоизоляция. Апс. Коробка, автомат. Я прокатился и себе такой хочу. Продай, сам сделай. Говорю тебе, давай автосервис тут поставим. Тут поставишь». Цыган скривился. «Менты, администрация сразу на шею сядут. Спортсмены, ты еще не в курсе. Не спеши раскручиваться. И машину куда-нибудь спрячь пока. Угонит». Я покрутил головой. «Угонялка у них еще не выросла». «Ха», хмыкнул цыган. «Не угонит, так изуродуют. Пару раз попробуют, не получится и сожгут. Да и вообще, привлек ты к себе ненужное внимание, женя. Я и сам это понимал, но оставлять новую машину в Москве не хотел. Будет то, что будет», — философски изрек я и отправился к Мерседесу, вокруг которого крутились таксисты и милиционер в форме. «О, мужик!» — тут же обратился ко мне щупловатый, с хитро бегающими глазами, мужичонка. «Не продаешь, случайно, тачку?» «Вот», — спросил я, доброжелательно улыбаясь. «Вот, из Земеты, иностранец, что ли?» — удивился мужичонка и отстранился. «Какой? Такой иностранец? Почему иностранец? У нас же пограничная зона», — взбодрился милиционер. Он был в звании капитана и с подозрительно спокойным ББшным взглядом. Я вздохнул и, достав из внутреннего кармана куртки, сверкнул раскрытой милицейской корочкой сотрудника московского главка. «Понятно», — произнес капитан. «Расходимся, товарищи. А чего мне, блять, стесняться?» — подумал я. Задолбало стесняться и скромничать. Хотя я, что-то не помню я, чтобы особо скромничал. Хе-хе-хе. Но там я был в облике миллионера Пьера Делавеля, а тут обычного мента. Ну, ладно, не обычного, а заместителя руководителя подразделения антитеррор по физической и специальной подготовке в звании капитана. Командировали меня в подчинении Рамзину, тоже уже ставшему капитаном милиции. Мне предлагали возглавить отдел, потому что я по званию был выше Рамзина, но какой из меня руководитель спецназа, если я кроме боевой физкультуры, иными воинскими, не то, что премудростями, но и терминами не обладаю. А Рамзину просто накинули лишнее милицейское звание, хотя по ГБшным учетам он продолжал оставаться старшим лейтенантом. Пока ехал из аэропорта во Владивосток, прикидывал, куда поставить машину. Значок Мерседеса свернут сразу, думал я, в Москве 5 раз крепил новый. «Ирина Григорьевна», — сказал я в трубку мобильного телефона, набрав сестру цыганского барона. «Узнаете? Ой, Женечка, наконец-то услышались. Прямо боюсь представить, какой ты стал. Приходите сегодня в «Волну» в 7 вечера. Роман столик для нас заказал». «Ах, паршивец, не сказал ведь. Так, я ж для себя его заказывал. Вот и приглашаю вас». Прекращай выкать. Я чувствую себя старухой». «Ромка говорил, ты таким стал, мачо». В голосе Ирины Григорьевны появились томно-гнусавые нотки. Я улыбнулся. «Мне частично восстановили мою отличительную черту, лопоухость, хотя можно было бы оставить и так, зато с оттопыренными ушами меня и мама родная узнает. К кому я, кстати, сейчас и ехал. Я позвонил Женькиной матери накануне и сказал, что приезжаю во Владивосток. Она сначала говорила со мной настороженно, но, в конце концов, узнала мой голос и спросила: Скажи, Женя, ведь тогда, когда я приезжала в Москву, это был не ты. Я подумал и сказал, не я, мама. Тогда я был в таком закрытом городе, что не мог оттуда выбраться. Потом тебе расскажу. То, что можно. Не надо мне ничего знать, сказала она. Приезжай. И вот я ехал. Ирина Григорьевна, я машину хочу у вас во дворе магазина поставить, ошарашил я завмакшу своим хамством. Мерседес, спросила она, если только на пару дней, думаю, я завтра решу вопрос с гаражом. Поспрашаю на районе, в центре, еще больше удивилась Ирина Григорьевна, не найдешь, давай я поговорю в гараже крайкома партии, да, не-е-е, там во дворах на сопке есть гаражи, сниму какой-нибудь, о, правильно ты подсказал, возле крайкомовского дома есть гаражи, я у них поспрашиваю, не я, конечно, зашлю кое-кого, а сегодня я поставлю, окей, да, ставь. «Конечно, а ты», — в голосе Ирины Григорьевны послышались нотки смущения, «радио продолжаешь заниматься?» «Нет, Ирина Григорьевна, но для вас, все что угодно, в разумных пределах, конечно, а не коммерческой основе, не коммерческой, а что так, хороший бизнес, сейчас можно». Я не стал ей говорить по телефону, что у меня есть в планах, а лишь засмеялся, «вот сегодня выпьем и трезво все обсудим, хорошо?» Повеселела Ирина Григорьевна, я могу подругу взять, очень молодая девушка, тебе понравится, даже так, хмыкнул я, если для меня, то лучше не надо, посидим узким деловым кругом, тогда уж треугольником, хмыкнула в ответ Ирина, тогда этим вечером я буду твоей девушкой, не возражаешь, в ее голосе послышалась настороженность, обязательно, бодрым тоном согласился я, это и хотел предложить, но стеснялся, ха-ха. Стеснительный ты наш, ой, все, товар пришел, до вечера, целую. Последнее слово было сказано явно не для меня, а для кого-то, только что вошедшего в ее кабинет. Я усмехнулся, отлично, проблему с машиной, хотя бы на сегодня, решил. Загоню во двор, зачехлю, нормально. На бухту тихую я приехал и попал под перекрестный обстрел соседок и пацанвы. На камеечке, что стояло рядом с бельевой площадкой, сидела тетя Валя Банных, мать Славки Федосеева, бабушка Мишки и дворничиха. Они с подозрением вцепились глазами в мой Мерседес, а я остановил машину и вышел к ним. «Здравствуйте, соседки!» Поздоровался я бодрым голосом. «Не признаете?» Соседки напрягли мозги. «Не признаем, добрый молодец», сказала бабушка Мишки, видевшая меня всего-то раза два, так как жила и гостила во Владивостоке наездами. «Так это Женька Дрихлов», воскликнула тетя Валя Банных. «Точно, Женька, я его по ушам узнала, а так, и не признаешь, давно тебя не было, вырос-то как, Женя», тетя Фрося Федосеева удивилась, «какой взрослый, взрослее моего Славки выглядит, а ведь младше же, младше, тетя Фрося, на 3 года, а», она махнула рукой, «не едят ничего, вот и мелкие, ага», подумал я, Славка уже точно слез с гашиша и перешел на опиаты, вот и худой, Женька Дрихлов, это ведь ты кусты с сиренью обломал, я, тетя Даша, кивнул головой я вот тебя метлой, сказала она грозя старческим кулаком и засмеялась дребезжащим смехом, экая у тебя машина, тетя Валя закивала из стороны в сторону головой, Волга, что ли новая, да какая Волга, крикнул Андрюшка Федосеев, Мерседес это, охренеть, Джон, это ты, он подошел ближе, оторвавшись от подъезда, привет, сказал я, протягивая руку с раскрытой для рукопожатия ладонью, Славка дома, Андрей нахмурился и приблизив свое лицо к моему уху тихо сказал, повесился Славка, схоронили 3 дня как, мамка сдвинулась, вот караулю ее, находит вдруг и кричать начинает, вон и Танька вышла, с нами пока живет, о, бля, только и выговорил я, может, помянем, Андрей с надеждой посмотрел на меня, обязательно помянем, Андрей, но не сегодня, только с аэропорта, в Хабаре учился, сейчас приехал к матери, потом домой, а-а, ты же на Семеновскую переехал, Андрей был младше меня на год, подошла Татьяна, она училась в параллельном классе, Женя, привет, не узнать тебя, повзрослел, кооператором заделался, на Мерседесах ездишь, в Хабаровске на физкультурном учился, подрабатывал с парнями, усилки клепали, то сё, а, вы же тогда в новогодний вечер играли, нас еще не пускали, а мы с девчонками маски надели и прошли с Танькой Голиковой, из 11-го дома, помнишь ее, она тоже университет закончила, в школе учителем будет, Танюш, мне к маме надо, 300 лет дома не был, Ты это, возьми вот эти деньги и передай матери. Я нырнул во внутренние карманы, достав портмоне, вынул из него сотенную купюру. Нифига себе, вырвалось у Андрея. Не надо, Женя, неуверенно проговорила Татьяна, но деньги взяла. Ты знаешь, что мы со Славкой дружили. Жаль, что меня не было здесь 4 дня назад. О, Жека, воскликнул Семёныч, увидев меня перед дверью. Привет, заходи. Я шагнул в темную с улицы прихожую. Настя, Женя приехал. Мама, это я, сказал я, ожидая услышать, как в анекдоте. Нет, сынок, мама, это я. В зальной двери появилась Анастасия Александровна. Включи свет, Евгений Семенович, попросила Женькина мать строгим голосом. Да, он это. Чего ты? Пусть заходит, в зале и рассмотришь. Неудобно так-то. Ничего, потерпит. Я столько лет терпела. О, как... Подумалось мне, и я мысленно хмыкнул. Момент истины, дай по барабану, не примет мамаша, так шагнул в сторону и щелкнул выключатель, до которого Семёныч дотянулся через меня. Вроде он, Женька, и где же ты шлялся? 7 лет, только письма и фотографии, но от тебя хоть это, а от Сашки вообще ничего, тоже где-нибудь в секретном ящике сидит, будь они прокляты. Мать, вместо того, чтобы подойти ко мне, вдруг вернулась в зал. Я... подтолкнутый Семёнычем, шагнул вслед за ней. Женькина мать стояла, глядя в окно на волнующееся серое море, и руки ее висели вдоль тела словно плети. Подойдя ближе, я положил свою правую ладонь ей на правое плечо. Она положила на нее голову. Я обнял мать, развернул и поцеловал в лоб. От нее пахло котлетами, словно покойницу, сказала она. «Ну, Настя», — взмолился Семёныч. «Что, Настя?» — вскрикнула женщина и тихо заплакала. «Как вы мне дороги?» «Мужики, отец его всю мне душу вымотал своими командировками, тоже весь засекреченный, спасу нет, теперь эти, надолго хоть приехал», она вытерла фартуком заплаканные глаза, да, вроде, навсегда, КХМ, кажется, глава 21, я смотрел на Александра Гончарова, исполнявшего на своем Фендере стратокастере вступительное соло песни Speed King 1 группы Deep Purple. Вступил органным проигрышем Константин Вяткин и Константин Бакулин начал голосовую тему. На бас-гитаре играл Владимир Попов, на ритм-гитаре – Владимир Гутман, на ударных стучал Виктор Мазин. Группа «Баллада» мне была известна и в том моем времени, и в этом я встречался с ее организатором и руководителем Гутманом в городском парке, где он играл на танцах, и которого мне пришлось подменять, когда он неожиданно ушел. А с Гончаровым мы учились вместе в 65-й школе на бухте Тихой и в том будущем, и в этом настоящем. Он тогда только осваивал гитару и приходил к нам на репетиции новогоднего вечера за консультациями. Зато у Гончарова была почти оконченная тогда школа игры на скрипке и отличный музыкальный слух. Уж соло-партии он снимал и исполнял сразу безукоризненно. Мы с Романом и Ириной сидели в самом дальнем от сцены углу, разговаривали, пили, ели и слушали музыку. «У тебя грандиозные планы», — сказала Ирина, чуть кривя губы и недоверчиво щурясь. «Ты уверен, что тебе под твои замыслы выделят землю? Не землю, а часть территории завода. Она все равно в запущенном состоянии, а док в аварийном. Так ты прямо хочешь выкупить? Ха, кто же мне позволит? В аренду возьму лет на 50, на мою жизнь хватит». «Это уж точно», — улыбнулась Ирина. «Я не стал говорить, что это будет совместное советско-французское предприятие, где будет фигурировать, даже не я, а Пьер Делаваль. У меня по-прежнему имелось 3 паспорта. Официально из Британии я, Джон Сомерсет, уехал жить в столицу Тайваня Тайбэй, оставив бизнес на старшего Сомерсета, который благодаря своему здоровому образу жизни и плазме из моей крови, которую он вливал в себя 2 раза в год, выглядел бодрячком, и это вполне себе устраивало руководство страны в лице Юрия Владимировича и моих кураторов, которые все сидели на моей, кхе-кхе, игле, хотя нацедили моей крови себе на 5 жизней. Я сначала имел желание куда-нибудь свинтить, но подумал-подумал и передумал. Не прельщала меня за граница. Другие там люди, вроде бы такой же, и разговаривает как ты, а потом вдруг возникает момент, когда смотришь на него и видишь, что он тебя не понимает. И ты его перестаешь понимать, и это в любой стране. Даже в Британии мне приходилось делать над собой усилия, чтобы быть понятным. Мэри, например, стала мной тяготиться на 2-й год, и ее фраза «ты какой-то не такой, как все», меня так испугала, что я надолго уехал из Британии. «Так вот почему ты так уверенно про автосервис заговорил», понимающе кивая головой, проговорил Роман. «У тебя уже есть договоренность на аренду?» Договора нет, но скоро будет. Я тут, Ира, представляю один французский фонд. Роман знает, этот фонд учредил ряд совместных с Союзом предприятий. Вот они и берут в аренду заводские площадки на дальзаводе и радиоприборе. На дальзаводе большая территория на площади Луговой. Там сухой док полуразрушенный уже лет 10 стоит. Отремонтируем, и там катеры и яхты будем строить. Причальная стенка около километра заброшенная, а на радиоприборе, телевизоры, магнитофоны и другую радиотехнику. А я чем у тебя заниматься буду? Тоже корабли и яхты строить? Капризно поджав губки, спросила Ирина. Ты торговать будешь? Прямо там, на Луговой, построим коммерческий центр с эскалаторами и лифтами. И коммерческий центр построим первым. А, махнула рукой Ирина, стройка это надолго. Хм, мы переглянулись с Романом и рассмеялись. Роман был у меня в Москве на танковом полигоне, где кроме двух заводов я поставил такой торговый центр примерно за 6 месяцев, так как не удержался и там построил сборочные цеха по производству радиотехнических новинок, усилителей, магнитофонов, акустических колонок и мобильных телефонов. Эх, Ира, это такой кудесник, ему ничего не страшно, он с самим Юрием Владимировичем общается и за руку здоровается. Да, с каким, Юрием Владимировичем? Наморщила лобик Ирина и прошептала, это с нашим генсеком, что ли? Именно, Ира, Роман с таким значением на лице кивнул головой, что у Ирины раскрылся рот. Ты думаешь, почему ему разрешили такую машину привезти? А в Москве он вообще на джипе Гелендваген ездит, на полигоне клево на нем. Да, вспомнил я, зверь-машина, слушай, с кавказскими интонациями проговорил Роман, хорошо мы там порыбачили, под грохот канонады, ха-ха, на фашистской технике, ха-ха, нас чуть свои не расстреляли, как шпионов, хорошо, у Женьки какая-то корка мощная, он как махнул ею, так воины под козырек взяли, трепло, махнул я на него рукой, Ирина посмотрела на меня с утроенным интересом, Рома никогда не врет, сказала она и поправилась, мне. «Правда, Рома, правда, Ирунчик». Роман привстал и, щелкнув каблуками, как белогвардейский офицер, боднул воздух головой. «Что там у тебя за корка? Ты гбист?» Я, испуганно расширив глаза, замахал руками. «Да ну, Ира, какой гбист? Дали корочку для проезда на мою территорию. Она там вся под военными. Сотня километров туда-сюда, чтобы не приставали. Я простой музыкант и учитель физкультуры, и доверенное лицо учредителя французского фонда Пьера Делавеля», добавил цыганский барон. «Ну и что?» – дернул я плечами. «Встретились как-то в хорошем месте и в хорошее время, вот он и приклеился ко мне. Мы с ним чем-то похожи, только у него уши не такие лопоухие, как у меня.